Глава 82. Когда мысль о последствиях звонка Стратмора в службу безопасности дошла до сознания Грега Хейла, его окатила парализующая волна паники. Агенты сейчас будут здесь. Сьюзен попробовала выскользнуть из его рук. Хейл очнулся и притянул ее к себе за талию. «Отпусти меня!» — крикнула она, и ее голос эхом разнесся под куполом шифровалки. Мозг Хейла лихорадочно работал. Звонок командора явился для него полным сюрпризом. Стратмор решился на это. Он жертвует всеми планами, связанными с цифровой крепостью. Хейл не мог поверить, что Стратмор согласился упустить такую возможность, ведь черный ход был величайшим шансом в его жизни. Хейлом овладела паника. Повсюду, куда бы он ни посмотрел, ему мерещился ствол беретты Стратмора. Он шарахался из стороны в сторону, не выпуская Сьюзан из рук, стараясь не дать Стратмору возможности выстрелить. Движимый страхом, он поволок Сьюзан к лестнице. Через несколько минут включат свет. Все двери распахнутся, и в шифровалку ворвется полицейская команда особого назначения. «Мне больно!» — задыхаясь, крикнула Сьюзан. Она судорожно ловила ртом воздух, извиваясь в руках Хейла. Он хотел было отпустить ее и броситься к лифту Стратмора, но это было бы чистым безумием. Все равно он не знает кода. Кроме того, оказавшись на улице без заложницы, он обречен. Даже его безукоризненный «Лотос» беспомощен перед эскадрильей вертолетов Агентства национальной безопасности. «Сьюзан — это единственное, что не позволит Стратмору меня уничтожить». «Сьюзан», — сказал он, волоча ее к лестнице, — «уходи со мной. Клянусь, что я тебя пальцем не трону». Сьюзан пыталась вырваться из его рук, и он понял, что его ждут новые проблемы. Если даже он каким-то образом откроет лифт и спустится на нем вместе со Сьюзан, она попытается вырваться, как только они окажутся на улице. Хейл хорошо знал, что этот лифт делает только одну остановку — на подземном шоссе, недоступном для простых смертных лабиринте туннелей, по которым скрытно перемещается высокое начальство агентства. Он не имел ни малейшего желания затеряться в подвальных коридорах АНБ с сопротивляющейся изо всех сил заложницей. Это смертельная ловушка. Если даже он выберется на улицу, у него нет оружия. Как он заставит Сьюзан пройти вместе с ним к автомобильной стоянке? Как он поведет машину, если они все же доберутся до нее? И тут в его памяти зазвучал голос одного из преподавателей корпуса морской пехоты, подсказывавший ему, что делать. «Применив силу, — говорил этот голос, — ты столкнешься с сопротивлением». Но заставь противника думать так, как выгодно тебе, и у тебя вместо врага появится союзник. «Сьюзан», — услышал он собственный голос, — «Стратмор — убийца, ты в опасности». Казалось, она его не слышала. Хейл понимал, что говорит полную ерунду, потому что Стратмор никогда не причинит ей вреда, и она это отлично знает. Хейл вгляделся в темноту, выискивая глазами место, где прятался Стратмор. Шеф внезапно замолчал и растворился во тьме. Это пугало Хейла. Он понимал, что времени у него нет. Агенты могут появиться в любую минуту. Собрав все силы, Хейл сильнее обхватил Сьюзан за талию, начал пятясь подниматься по лестнице. Она пыталась цепляться каблуками за ступеньки, чтобы помешать ему, но все было бесполезно. Он был гораздо сильнее, и ему легче было бы подталкивать ее вверх, тем более что площадка подсвечивалась мерцанием мониторов в кабинете Стратмора. Но если она окажется впереди, он подставит Стратмору спину. Волочась Юзан за собой, он использовал ее как живой щит. Преодолев треть ступенек, он почувствовал какое-то движение у подножия лестницы. Стратмор что-то задумал. «И не пытайтесь, командор!» — прошепел он. «Вы рискуете попасть в Сьюзан!» Хейл выжидал. Стояла полная тишина, и он внимательно прислушался. «Ничего. Вроде бы на нижней ступеньке никого нет. Может, ему просто показалось? Какая разница? Стратмор никогда не решится выстрелить, пока он прикрыт Сьюзан». Но когда он начал подниматься на следующую ступеньку, не выпуская Сьюзан из рук, Произошло нечто неожиданное. За спиной у него послышался какой-то звук. Он замер, чувствуя мощный прилив адреналина. Неужели Стратмор каким-то образом проскользнул наверх? Разум говорил ему, что Стратмор должен быть не наверху, а внизу. Однако звук повторился, на этот раз громче. Явный звук шагов на верхней площадке. Хейл в ужасе тотчас понял свою ошибку. «Стратмор находится на верхней площадке, у меня за спиной». Отчаянным движением он развернул Сьюзан так, чтобы она оказалась выше его, и начал спускаться. Достигнув нижней ступеньки, он вгляделся в лестничную площадку наверху и крикнул: «Назад, командир! Назад, или я сломаю!» Рукоятка револьвера, разрезая воздух, силой опустилась ему на затылок. Сьюзан высвободилась из рук обмякшего Хейла, не понимая, что произошло. Стратмор подхватил ее и слегка обнял, пытаясь успокоить. «Шшш!» — утешал он ее. «Это я, теперь все в порядке». Сьюзан не могла унять дрожь. «Командор!» — задыхаясь, пробормотала она, сбитая с толку. «Я думала, что вы наверху, я слышала...» «Успокойся!» — прошептал он. «Ты слышала, как я швырнул на верхнюю площадку свои ботинки?» Сьюзан вдруг поняла, что смеется и плачет одновременно. Командор спас ей жизнь. Стоя в темноте, она испытывала чувство огромного облегчения, смешанного, конечно же, с ощущением вины. Агенты безопасности приближаются. Она глупейшим образом попала в ловушку, расставленную Хейлом, и Хейл сумел использовать ее против Стратмора. Она понимала, что командор заплатил огромную цену за ее избавление. «Простите меня», — сказала она. «За что?» «Ваши планы относительно цифровой крепости, они рухнули?» Стратмор покачал головой. «Отнюдь нет». «Но служба безопасности, что будет? Они сейчас здесь появятся. У нас нет времени, чтобы...» «Никакая служба здесь не появится, Сьюзан. У нас столько времени, сколько нужно». Сьюзан отказывалась понимать. «Не появится? Но вы же позвонили!» Стратмор позволил себе, наконец, засмеяться. «Трюк старый, как мир. Никуда я не звонил.